Alo. Baba. Алло. Я вас внимательно слушаю. Алло, карусель, карусель, кто успел? Тра-ля-ля. Ну что, как там? Как там ребятки поживают? А наши на Ютубе, Алина Александровна. Отлично, все хорошо. Да я видел там в комментах, так у всех бомбануло. Мы знаем, что ты это читаешь. Ты должен чувствовать себя тем, кто ты есть. Ну я прям поржал от души с ребятами, это было очень весело. Этот да? разговор попадет, я надеюсь. Обязательно, конечно же. Я Слава всем Богу, все выкладываю. Мы хотим больше яда. Пусть они все пишут ядом. Нам это очень нравится. Зачем? Ну как зачем? Это ваша участь. А наша участь? А, хорошо, ладно. Конечно, это ваша участь. И в чем она заключается? В том, что вы находитесь в беспомощном состоянии. А в чем же заключается беспомощность состояния? Беспомощное ну, состояние. Вместо того, чтобы находитесь развиваться вы. Самостоятельно, зарабатывать деньги, строить свой бизнес, развиваться, получать образование, общаться с людьми, которые выше вас, интеллектуальнее вас, вы просто берете деньги в МФО и не возвращаете, находясь в болоте и квакая всем этим лягушатникам. Вот отлично. Что вы делаете. Только в беспомощном состоянии находитесь только вы, потому что помимо того, что позвонить и наговорить какую-то чушь, вы больше ничего не можете. Вот в чем ваша как беспомощность вашего состояния. А, вам, а что вам еще говорить? Да можете вы, вообще вы же не говорить. Тот человек, это который же, деньги. Это же вы конечно, ищете со мной главное, встречи. Ребятам-то, вы почему-то ребятам-то вашим поклонникам не сказали, что трубочку бросили первой. Они что думают, что разговор чего? Так и закончился? Чего? Что за чушь-то вот это сейчас? Что за чушь? Когда это я трубочку первая бросила? Не бросала. Ай, королева нехорошо, Алина не как. Королева Ай, Алина всегда на страже как. Коллекторов. Понятно. Вот это. Ну хорошо, ну, что, поклонничайте дальше. Мы это любим. Продолжайте. Продолжайте. Продолжайте, говорю, клоуничать. Мы это очень любим. Вы любите клоуничать? Мы любим, когда клоуничают перед нами такие экземпляры, нет, как вы. Вы любите клоуничать. Хорошо, отлично. Я рада, что у вас такие суждения обо мне. Вы скажите мне другое. Вы своим клиентам даете какие-то наставления? Как у меня нет клиентов. Документы отправлять? У меня нет клиентов. Вы сами клиенткой являетесь? Нет, не являюсь клиенткой. А кем вы являетесь? Я являюсь Кто гражданином вы? Российской Кто Федерации. А и все. А не исключено, что не только Если вы будете звонить Федерации. В компанию в следующий раз и спросите, и вам ответят кредит плюс. Я а вы буду спросите, звонить. Представьтесь. Я буду звонить, ну, я никогда звонить. Никому вам не звоню. Звонить. Без разницы, без разницы. И вы скажете, как всегда, свою любимую фразу Обязательно, конечно. Вы скажете, гражданин Российской Федерации, этот момент пройдет? А нет, он не пройдет, потому что вас. Кредит плюс является юридическим лицом, а я физическим. Я не обязана да. представляться. А вы, если осуществляете Нет, звонки, конечно, вы обязаны. Ничего вообще не обязаны. Нет, ну у меня вы есть обязанности, они обязаны. Прописаны где следует. Но вас они совершенно где не касаются. Где следует, это где? На где папирусе? Следует, это где? Да, да, да, на папирусе, на бумажном самолетике. А вы мне скажите, Или товарищи, кредит плюс, надписи, а что же вы не настоящее это имя, фамилия назвали мне? Свобода? Ой, да прекратите этого Значалова настоящего. У вас там все на антиколлекторских сайтах под псевдонимами сидят, боятся свое лицо показать. А в чем же, в чем бояться-то? Почему бояться? У меня показано лицо. Я ничего не скрываю. Вы же признание видите, а в нашем бельмо увидели, или что, ребята? Так я-то не названиваю никому, ни от кого ничего не хочу. Это же вы мне названиваете. Это же вы названиваете. Это вы опасаетесь гнева народа. Так названивают не вас. Не, не нужно сейчас строить из себя героя. Не нужно. Я не строю себя героя. Я понимаю, я что вам очень охота высказаться перед своим начальством, броситься на амбразуру в неравном бою с Алиной Александровной. Очень Только я-то от рад, вас ничего не думаете. Хочу. Это вы чего-то хотите? От вас мы ничего не хотим. Мы хотим от человека, Но которому мы Но вы же позвонили звоним. Целенаправленно мне. Ну так вы с трубкой... Нет, вы же... нет, это переадресация Но стоит. Вы же забудьте, позвонили Не забудьте, кстати, фамилию целенаправленно. Запилить в ютубовском разговоре. Обязательно запилю, никогда не забываю этого делать. То человек, наверное, и не знает, что уже по поводу него такие страсти разгорелись. Почему же не знает? Очень даже в курсе. Знает. Да. Но я знаю, я жалобу с Центробанка получил, ответил, все нормально. Прикрепил туда записи телефона к разговору, да? Как требуется. Да, все. Да, хорошо. Конечно. А мы пока не получили ответ. У нас пока еще ответ о том, что ведется расследование и в ФССП, и в Центробанке, и в Роскомнадзоре. Услышал, как вы хамите сотрудникам, на «ты» переходите. С вами на «ты» не переходили ни разу, вы там тыкать и начали. И тем не менее, я имею на это право, потому что вас не удалось идентифицировать конечно, как сотрудника компании. Вы же не представляете. Можете и должны звоните переходить. С левых мобильных номеров. Вот это ваше нарушение, за которое вам придется отвечать. А вы сейчас, конечно, показываете себя героем, у вас все хорошо. Людям и никто вас не тревожит. Но боюсь, что Центробанк вас все-таки работает. Поднагнул. Если бы Центробанк вас не нагибал, вы бы сейчас не искали бы общения со мной. Какие-то фразы вы используете а тихонечко, спокойно выполняли бы свою работу. Вы в 90-х застряли, Алина Александровна. У вас какое-то это доисторическое мышление. Ну, конечно же, да, у меня доисторическое. Вы вольны нагнул, в своих мыслях. Вас никто не нагнул случайно? Вы вольны, вы можете думать обо мне все, что вам угодно. Меня это совершенно да не тревожит. Не а мне кажется, наоборот. Да я понял. Уж часто вы стремитесь со мной пообщаться. У нас просто по средам эта программа работает, о которой я вам рассказывал. И вот, а, видите, это по опять средам, мы с вами да? разговариваем. Ну, хорошо, да, хорошо, конечно. Хорошо. Отлично. Ну что, давайте еще поболтаем. Болтайте. Подписчики ваши счастливы? Что не знаю, спросите у них, что же вы не ворвались в ряд комментирующих и не спросили. Кстати, спасибо ой, вам за просмотры, да? Нет, смотрите побольше. Да как же нету? Вы, как ни странно, нашли время, чтобы посмотреть ролик. Вы нашли время это на то, чтобы работа. Почитать комментарии. Я за это деньги получаю, как мне это не смотреть? Я за это бабки получаю. Бабки? Мне за это платят. Конечно. И много платят? Ну, зачем вам это знать? Ну, интересно, за сколько вы работа. Продались буржуйски настроенным гадам. Буржуйски настроенным гадам, которые выдают деньги таким, как вы? Таким, как я? Неотъемлемая часть вашего характера. Вы второй раз повторяетесь про политику двойных... Вы повторяетесь про политику двойных стандартов, который раз. Я боюсь, что... Мне кажется, что данная тема просто у вас слишком заезжена. Данная тема просто настолько у вас в голове заезжена, что кроме нее вы ничего употребить не можете. Нет, я по факту говорю, это вы, кроме по того, как представьтесь, ничего употребить не можете. По факту чего вы по говорите? По факту того, что у вас политика двойных стандартов. По факту мы чего? Мы опять вот у вас ростовщики и буржуазия, а тем не менее вы с нами общаетесь и денежки у нас берете. Я у вас денежков не беру. А? Берете, берете. Вы же не знаете ничего, какие у меня планы. Вы же обо мне ничего не знаете. И какие у вас планы? Дать мне денежек? У банков, у микрофинансовых организаций. Меня устраивает, давайте, я возьму. Вперед. Вот. Мы с вами обязательно встретимся, Алина Александровна. Обязательно встретимся? Ну хорошо. Конечно. Я буду очень ждать этой встречи. Я знаю, что вы будете ждать. Вы занимаетесь незаконной разыскной деятельностью? Зачем мне разыскная деятельность? Ну как же мы с вами встретимся? Еще и незаконная. А как же мы да с вами встретимся? Угодно. В очереди, в магазине. В очереди? Так или может мы каждый где-нибудь. День там встречаемся? Может вы знаете? На остановке. Нет, нет, вы бы сразу нет? узнали, кто это. Серьезно? Вы бы сразу меня узнали. Конечно, я бы вам сказал. Здравствуйте, Алина Александровна. Мне кажется, очень большого мнения, высокого мнения о себе вы. Очень высокого мнения. Да нет, обычного мнения. Я не хорохорюсь, в отличие от вас. Серьезно? А и сейчас вот это вот, вот это сейчас и когда чугало. Звонят другим это людям, я не отвечаю. Что? То, что мы встретимся, а что, мы не можем с вами встретиться? Нет, ли? Вот это предыдущий весь спич о том, какой вы классный сотрудник и так далее. Это что, к чему это все я было? Я что, классный сотрудник. Мы говорили считаете, о том, что я классный? Читаю комментарии, и я говорю, что я читаю нет, комментарии, я имею в виду потому о том, что это моя работа, и за это деньги вы получаю. Все такие молодцы во своих МФОшках классный сидите. Классный – это не то слово, которое вы можно охарактеризовать. Вы сидите такие молодцы во своих МФОшках, а мы такие в униженном положении на Ютьюбе сидим и завидуем вашему успеху. Я сказал, что вы завидуете нашему успеху. Ну, это вы, я так замыслила по-своему. Не надо, Алина Александровна, домысливать по-своему. Нет, но вы же сказали, что мы ничего не добились, что мы ни на что не способны. Вы там такие молодцы, до хрена чего добились в МФОшке сидя. А мы ничего не добились. Мы обычные люди. Мы обычные люди. А, теперь уже обычные люди, да? У которых есть свои излишки профессии. Так конечно, кто же заставлял выбирать такую профессию? Еще в предыдущем диалоге. Кто же заставлял вас выбирать такую поганую профессию? Чем вам так не нравятся сотрудники микрофинансовых организаций или банков? Я вот не понимаю вас. А в чего хорошего в этой профессии? Не зря же ни одна мировая религия не одобряет работу ни в банках, ни в МФОшках. Как вы думаете? Вы о религии заговорили? Ну, почему бы и нет? Вы же позвонили просто так поболтать. Почему бы не поговорить о религии? Ну вот если вы заговорили о религии, в Библии есть такая заповедь номер 8. Не укради там. Написано черным по белому. Ну так это же не воровство. Да. Это же не воровство. Вы, а что это? Вы занимаетесь на данный момент подменой понятий. А что это? Вы прекрасно понимаете, что есть люди, которые пользуются в силу того, что оказались в трудной финансовой ситуации. Они пользуются услугами и МФО, и банков и так далее. Потом в силу каких-то обстоятельств они не могут выплачивать, не могут тащить то ярмо, которое они себе сами на шею возложили. Но это же не делает вас выше данных людей. Вы же не знаете, в какой ситуации завтра вы окажетесь вы. Я не говорю, что мы выше. Я вам изначально, ну, когда мы с вами разговаривали, почему у нас только в стране существуют такие методы взыскания, которыми пользуетесь вы и ваши коллеги? Алина Александровна, людей по телефону унижают, оскорбляют, когда позволяют себе там позорить людей там всякими надписями, письмами и так далее. Почему только у нас это может быть? Почему не пойти в суд? В суд-то почему не пойти? Алина Александровна, вот вы знаете, вот честно, вот я бы вот серьезно вот высказал бы вам все, что я хочу. Но просто не хватит времени, во-первых. А во-вторых, вот я никуда не тороплюсь. Часть разговора, если у вас будет такая возможность. Нет, я понял. Я тоже, в принципе, можем общаться до потери пульса. Ага. Я просто знаю, что вот эту часть разговора вы можете вырезать. Ну, просто вот откровенно, да, если мы с вами ведем диалог. Я полностью согласен, что есть, да, есть черный коллектор, есть белый коллектор. Об этом написано много книг, много разной литературы и так далее. Вот я, когда первый раз с вами вел диалог, я абсолютно, то есть, не злюсь на вас или не еще что-то. Но просто этот вопрос касается меня. Почему я вам говорил о других людях, которые выставляют там разговоры на YouTube и так далее, там, о тех же ребятах, которые там имеют свои каналы, там, их куча, миллион, там, десятки их там. Я не буду сейчас их заново перечислять. Вот когда дело касается компании «Кредит Плюс», где я работаю, я со всеми этими людьми нахожу общий язык. Потому что у нас нету таких методов, о которых вы говорите. Серьезно? Я бы, если бы дозвонился... А вы не хотите послушать, конечно, только те ролики, которые только со мной как общались сотрудники вашей компании? Что они себе позволяли? Так я послушал все. Я когда жаловался в Центральный банк обрабатывал, я послушал все ролики. И ничего вы не, там не услышали? То есть когда начинают давить девушки о том, что вот почему от вас муж ушел... Простите, почему от вас муж ушел? Почему вы такая... За что вас бросил муж? Вот это нормальное общение с людьми, да? Нет, Алина Александровна, вы же ее самостоятельно провоцировали, вы же на «ты» там начали переходить. Ну зачем вы прям делаете это? А, я провоцировала, да? Угу, хорошо. Конечно. Ну, я думаю, что мы же все люди, еще у нас раз переслушаем, кто как с кем общался. Да переслушайте ради бога, Алина Александровна. Хорошо, если, обязательно. Если вам сказали о том, что такие от вас белые, ушел муж, пушистые ребенок, сотрудники «Кредит Плюс», да которые абсолютно вежливо ведут беседу, а Алина Александровна провоцирует их на высказывание порочащее честь и достоинство святых людей. Вот видите, мы с вами не можем договориться. Вы все равно будете тянуть свою линию. Естественно, я буду тянуть свою линию. О чем я должна с вами договариваться? Извините, но не надо тогда вот это гнильцо, которое есть у вас внутри, прятать. Говорите о том, что да, я такая-сякая, я провоцирую, а вы у нас ты. Моя задача сделать так, чтобы собрать жалобу. Я прекрасный человек. Почему я такая-сякая? И сделать какой-то отказ от, односторонний отказ от взаимодействия. Это же ваша работа. Почему-то вы не играете в чистую. Почему вы это все завуалируете в такую красивую обертку, что я такая-сякая? Если я так не считаю, зачем вы меня подталкиваете к таким действиям? Потому что это правда. Я вот с вами говорю на чистую. Это правда? Я не скрываю своего имени, не скрываю название компании, говорю все, как есть на самом деле. Да, только называете вымышленное имя. Вы рисуете себя тот мифический персонаж, которого никогда не будет. Мне, кстати, предыдущий сотрудник компании сказал, вашей же компании, что вы в этой компании не работаете. Какой сотрудник? Алена, моя подруга Алена, которая звонила 10 минут назад. Вы себя строите 10 минут назад. Да. А вы что, спросили про Артема Гордеева? Да, она сказала, у нас не работает такой сотрудник. А, представляете? Я понял. И как мне относиться ко всему вот этому тогда? Я объясню. Нет, я объясню вполне понятно. Там, когда, то есть в договоре определенные пометки есть, да? И, соответственно, в договоре, ну, человека, и все равно фамилию вы закрасите, я не буду уже произносить ее, чтобы просто не быть, ну, не повторяться. Там написано, что записи, которые, допустим, будут вестись, диалоги, будут выставляться на YouTube. Этот же сотрудник не знал, какого рода, ну, характер беседы, какой мы вели. Поэтому, соответственно, она могла вполне сказать о том, что этот сотрудник не работает в компании. Но так, я не буду это же каждому, все, вы же понимаете сами, что вот эта вся история с неназыванием имен... Со скрыванием реальных сотрудников, да, она это не все незаконно. Ребята, до этого, ребята, да что незаконно, до этого 2 года работали, пока этот закон не вышел, да, поправка в 230 ФЗ. Все нормально работали, договаривались. Сейчас вышел этот закон, вы как петушки на харакорили все, как это, курочки. Закон вышел вообще-то год есть назад. Есть на тему, когда за которую сейчас? Можно зацепиться. Да 230 федеральный сейчас закон вышел год назад. Массы просто. Ну так а почему? Вы же да, признаете, что вы работаете незаконно. Незаконно. Вы да не нет, имеете не права открывать да свои имена. Да незаконность? Так вы не имеете права это открывать свои имена. Это не имеет никакого имена. Отношения к вопросу. Да как это не имеет? Вот это имеет абсолютно прямое. Того, зовут, или что? Вот, какое вот прямое? Вы можете какое обратиться прямое? В Верховный суд и оспорить 230-й да федеральный закон, вы, если вы считаете, суд. Что это неправильно. Но в законе же это написано. Объясните мне, какое прямое отношение? Я прямое отношение абсолютно... Ну какое? Что ни на есть... Отношение, что да, ни на есть прямое. Не вы, буксуйте. Если вы требуете ну, от человека прямое? Исполнения его обязательств, будьте добры соответствовать да. высокому званию взыскателя, то есть вести себя по закону. Так какое отношение имеет название, фамилия, имя, отчество? Так вы написано прямое. В законе. Какое? Почему, когда нет, вам выгодно, вы апеллируете статьями закона, а человека лишаете правоспособности, между прочим, на минуточку? Какой правоспособности? Такое, что человек имеет право говорите, знать что, фамилию, что, имя, отчество, звонящего, и это предусмотрено в 230 ФЗ. А вы лишаете его этого права. Вы сами себе врете, и уже, в чем я не себя знаю. Вру? В том, что это написано в законе? Да при чем здесь то, что записано а в законе? В чем я отрицаю, вру? Что это написано в законе. А в чем я говорю, какое вру? Это прямое отношение... Ну, я вас спрашиваю, какое это прямое отношение имеет к диалогу между сотрудником отдела взыскания или сотрудником банка и человеком, у которого есть неисполненные долговые обязательства? В том, что, что при взыскании такого, просроченной задолженности, когда друг человек называет свои настоящие фамилии, имя, угу. отчество угу. и знает о том, угу. что ведется запись разговора, он немножечко поменьше угу. себе позволяет, чем позволяют ваши же сотрудники при общении с должниками. Немножечко берега-то видит. А так да, позволяют хорошо. Себе все, да. что угодно. Извините, отвлекся. Нет, вы не правы здесь. Ну, это я ваше это мнение. Доказать. Если у меня вас, есть... видимо, низкий нет, порог нет, это не мое мнение. Моральных ценностей, если вы считаете, ой, что опять, то, что говорят ваши сотрудники, это нормально. Лена Александровна, я понимаю, вы так получаете так какой-то экстаз. Да не вы за нее это есть. Экстаз, когда вы кого-то оскорбляете. Что за злость? В чем я оскорбила вас сейчас? И что за... Ну, низкий порог у меня какой-то, еще что-то. Но если вы считаете такое общение нормальным, значит, у вас нет. Минуту, порог, вы можете высказать все, что вы мне думаете, может, потому что то, что сотрудники не представляются, это низкие моральные ценности. И вы, видимо, отходили, когда я говорила, что я имею в виду, об общении, как общаются ваши повторите. Люди, что это зачем? Нет, вы мне говорили о том, что если сотрудник не представляется, то он себе много в разговоре позволяет лишнего, которое противоречит, скажем, законодательству совершенно Российской верно. Федерации или каким-то общим, или каким-то общим, да, моральным принципам, да? Совершенно верно. Я с вами согласен, но так работают не все компании. Вы все гребете так, под одну гребенку. Мы, подождите, мы общаемся меня... только о Дайте вашей скажу, компании. Не надо Лина мне рассказывать про других. Мы будем общаться сейчас только Хорошо, о давайте, вас. Хорошо, давайте по нашей компании. Давайте по нашей по компании. По вашей компании, которая звонит вот 4 раза в день? Я позвонил. Или сколько у меня там я... есть записи, что да 6 не... раз в день вот вы звоните? Вы перескакиваете с темы на тему, понимаете? Да потому что не надо усолить. Надо как-то бодрее. Вы быстро говорите, но только об одном и том же. Не надо отвечать, моя коллега. Выпейте валерьяночки, подойдите к зеркалу, Нет, попейте водички. Нет, вы просто говорите, что перескакивать не надо. Так не надо перескакивать. Давайте начнем с вас. Вы вообще какое отношение имеете к людям, которые Самое находятся в этом затруднительном финансовом положении? Рода человеческого. Да никакое вы непосредственное... Если вы представитель рода человеческого, то тогда да, после да. того, как вам представляется сотрудник, как я, допустим, вам представился, так. то почему мы не говорим о долге? Почему вы начинаете дальше сарказм включать и так а далее? Что меня от вы этого, же этого хотели, ограничивает? Что меня от этого ограничивает? Что вас от этого ограничивает? Конечно. Это конечно, это нонсенс. Да ничего не ограничивает, ну можно вот, 3 и часа. Ну вот, вы ответили на свой вопрос. Вот в чем разница между нами. То есть вы говорите, вы когда не представляетесь, вы хамовитый, мы говорим, ну хорошо, я вам представился, вы говорите, а, ну раз вы представились, мы будем общаться с вами 6 часов, потому что мне это позволяет закон. А вот по поводу денег я с вами я общаться не Я про 6 часов буду. Вообще вот ничего не говорила. Что, о чем вы говорите? Какие нет, ну вы сказали, меня что-то ограничивает? Да нет, не ограничивает, давайте говорить о трусах и носках, да? Да, вас же ничего не ограничивает. Вы же безграничны. Ну давайте. А какое это отношение к долгу имеет? Вот я к этому говорю, что имя, которое я назвал, не имеет отношения к долгу. Ну это, понимаете, вот, это ваше личное осуждение, да нет, которое это, вы, это не мое которое личное вы себя осуждение. Успокаиваете, когда нет, нарушаете законодательство. Ребята, это, просто, это вы себя только да вот этим вот и успокаиваете. Вы просто что, а сидите какое и угораете это имеет на отношение? Ютубе со своими лягушками, которые пишут в комментариях в миру, и желчью плюются. Вот все, что вы делаете, ребята. Хорошо. Вы никакую пользу обществу не приносите. Вы знаете, сколько контор а вот, с 2015 года обратно. Появилось? Послушайте так, меня внимательно, так, Лина вы не приносите вы знаете, абсолютно сколько никакую получи... пользу да обществу. Да, вы знаете, сколько контор появилось с 2015 года, которые пользуются бедами людей, которые берут деньги за переадресацию, которые берут деньги на составление актов банкротства и потом кидают этих людей. Которые якобы получаются решать этим всем людям имею. Я не знаю, я же не говорю, что вы имеете прямое отношение к этому. Я говорю, ну, что вы знаете, что вот популяция таких контор очень сильно возросла. Я думаю, а что нужно возросла? Покончить того, с этим, потому что я хитрый, к этим людям не имею целями, никакого отношения. Берет и пользуется этим, берет и пользуется этим, вот и все. Вот к чему приводят ваши разговоры. Ну, конечно, на все вокруг плохие, одни сотрудники Кредит Плюс, хорошие, да нет, белые, пушистые нет, зайки. Нет, я же вам объяснял, и о том, как вы, если до бы вы истерик доводите пользу людей, вы почему-то в эти моменты забываете. Да мы не доводим до истерик. Да, конечно, людей. Не доводите. Мы вы не вот кому-то другому, а не мне Боитесь вот эти истории истерик, рассказываете, что вы не доводите. Истерик. Вот кому-нибудь другому. Вы Кредит Плюс, те вещи, которые творите вы, у меня же не один человек имеет задолженность вашей компании, а очень много. И те вещи, которые вытворяете вы, позволяют себе крайне мало даже МФО. А банки не позволяют, а вот МФО часто. Всевозможное распространение третьим лицам, как вы начинаете ВКонтакте вывешивать всевозможную информацию о том, что разыскивается должник. Я вам расскажу, могу Слушайте, много об этом рассказать. Слушайте, у меня оценочка по десятибальной шкале ноль. Да, рекламу мне вообще не надо наплевать себе на ваши оценочки. Я и так и знаю, кто и что. Мне вообще наплевать на Нет, ваши вы оценочки. Нет, вы начинаете, ваша компания такая плохая, сякая. Ну, ради бога, я же не буду сейчас грудью вставать, потому что вам нечего доказывать. Хорошо. Я просто объясняю вам простую скажите вещь. Скажите мне, пожалуйста, вы реально цель вашего помогаете людям, ребята. Вы людям помогаете. Какова вы им цель вашего звонка? Как подавать документы на банк? Какова цель моего звонка? Говорится, разговор носит цикличный характер. Какова цель вашего звонка? Никакая. Меня ничего не ограничивает. У вас свободное время? Никакая. А почему вы свободное? Вы на работе занимаетесь какими-то странными вещами, разговорами? Это не ваше дело. Ох как! Это не ваше дело. Расхохорился-то. Не расхохорился, а расхохорился. Правильно. Нет такого слова. Расхохорился, правильно говорить. А прошлый раз вы меня поправили, и не коллектора, а коллекторы. Ну хорошо, да? Ответочка. 1-1. Вот. Видно, прям было обидно. Но так, Артем, все-таки 1-1. Цель звонка какова? Чего хотим? Да никакая, меня же ничего не ограничивает этот звонок. А, да, ну хорошо. Да, я вам звоню как просто частное лицо. Как частное лицо? А да, разве вы да, имеете... Я хотел поговорить с Ириной Владимировной, а разве она не Владимировна, во-первых? Во-вторых, разве вы имеете право, как частное лицо, звонить человеку? Имею право. Конечно. Какое? Имею право. Как частное лицо? Прямое. Как частное а лицо. Что меня ограничивает? Но вас ограничивает, а ограничивает 152-й федеральный закон о персональных данных. Если сотрудник имеет данные? Право под притом, что номер телефона я человека, вы имеете... Говорю. А, как частное не сотрудник. Лицо вам звоню. Ну так вы, значит, украли персональные нет, данные, вам же получается. Вам нет, же Ирина Игоревна свои персональные данные просто, не давали, просто, не давала, вы, получается, их украли, и вот теперь используете номер, в личных номер, на целях. Который я звоню, с этого номера стоит переадресация. Да, не важно, какая, номер. Но тем не менее, номер важно, Ирины Игоревны вы важно. Украли где-то, это если вы частное важно. Лицо. Центробанк обязательно должен это учесть. Ну, хорошо, хорошо. Вы знаете, когда составляется отчет по жалобе, то там не пишется о том, что разговоры шли непосредственно с клиентом компании. Там же указывается, что разговоры шли с представителем, который ведет другой род деятельности. Понимаете? Ну, зачем мне эта информация сидят. Сейчас нужна была? Ну, как зачем? Я так понимаю, что все новое, вы там следите за всеми законами, вот будет но у вас еще Но вы знаете, я не воспринимаю всерьез информацию от сотрудников МФО. Я считаю, что вы информацию предоставляете только в таком ключе, как вам выгодно это делать. Да вы вообще ни за кого нас не считаете, я вас уже давно понял, ради Отлично, бога. Отлично, хорошо. Зачем тогда вы мне звоните? Я на... просто пообщаться хочу. Что плохого здесь? У вас недостаток общения? Мне с вами нравится дискутировать. У вас недостаток общения? Я слышал в прошлый раз. Я вам могу задать такой же вопрос, зачем вы отвечаете на звонки, когда вам звонят? Вы знаете, все адекватные люди понимают мою мотивацию, зачем я это делаю. Если вы ее не понимаете, то это ваши личные проблемы. Мотивацию, которую вы делаете, понимают не те люди, которые должны ее понимать. Правильная мотивация. Да, а какие люди должны понимать? Вы устраиваете шоу. А почему, Алина Александровна, а вы устраиваете почему шоу? Бы мне не устроить шоу? А почему бы не показать людям, что не нужно бояться таких, как вы, а можно ответить им так, чтобы весело провести время? Почему нет? Почему а вы, почему ведя свои вот эти бояться? Вот монологи длительные и с придыханием, забываете о том, до какого состояния морального вы доводите людей? Вы забываете да об этом. Да, конечно, вот стыдились, эти, Артем, давайте прекратите. Вот это вот тиранов. Сказки вы кому-то другому да расскажите. Я не прекращу, вы чушь лепите, ну, конечно, Алина я чушь несу. Все счастливы просто с вами вы общаться, и по, именно поэтому ставят переадресацию, да? Вот да нет, переадресацию ставят, потому что вы людям там лапшу на уши навешали. Да какую же видео, я лапшу навешала? О том, что ребят против кому? Вас там ведут. Послушайте, предыдущий зам Ирины Игоревны был закрыт идеально. Я прослушал специально все разговоры. Она да. была очень довольна, все нормально. Мы ее переаккредитовали. Я не знаю, с чего вы вообще нарисовались. А и поэтому вы то, что вы не сейчас скажете, что ей Камиле или еще что-то. Я, нет, честно я просто, вам говорю, кусок я хлеба просто не я понимаю то, что вы мне отбираю. Говорите. Вы мне сейчас говорите о том, что человек, вы перешли на красный свет. Я сижу вам, доказываю, что я перешел на зеленый. Только у меня есть база доказательная в виде всех телефонных разговоров, которые сохранены в компании. А у вас нету ничего, я не понимаю, чем вы руководствуетесь. Вы пытаетесь мне продать то, что... А что мне нужно доказать? Я что-то вы так витиевато объясняете свою мысль, что я что-то не поняла, а что я должна доказывать? Ну вы мне доказываете, что Ирина Игоревна, ну в данном случае, да, мы берем ее, поставила переадресацию на ваш номер, потому что против нее совершались какие-то противозаконные действия, какие-то диалоги, неправильного характера. А я вам объясняю, что такого не было. А я вам объясняю, что я такое объясняю, было. Я вам такого не было. Ну и хорошо. Ну давайте тогда выставим на YouTube разговоры. Я выставлю все разговоры, когда закрывала Ирина Александровна. Я уже выставила, все разговоры, во-первых. Нет, вы выставили разговоры, начиная с этого кредита, с первого дня просрочки, но где ваша любимая фраза «предыдущие», да, вы как это вы как их выставите, Артем? Очень просто, в комментариях засуну аудиозаписи. Серьезно? Вы считаете, долг, что вы имеете на это право? А почему нет? Ну, потому что это опять-таки нарушение, потому что это нарушение 152-го федерального закона. Почему? Потому что человек имеет право на тайну телефонных переговоров. И это ее личные телефонные переговоры. Почему вы так разговоры ее? Потому что у нас не частная беседа. У нас все, разговор... слава богу, мы пришли к заключению. У нас разговор, когда лицо. Вы выступаете юридическим лицом, а я физическим. Согласен, поэтому этот разговор выставит физическое лицо. Ну, хорошо, да. Именно так и произойдет. Ну, вот и все. А вы, получается, если вы личные переговоры Ирины Игоревны с компанией выставляете, угу. то вы, получается, либо украли эти переговоры, запись этих переговоров, либо компания нарушила 152-й да украл, федеральный конечно. Закон. Я же хакер. Даже в компании я не знаю, кто вы. Народ рассудит. В том-то и проблемы, Алина Александровна, ваша. Ну, да. Зачем вы мне навязываете какие-то проблемы, которых у меня нет? Да не навязываю я вам. Я вам только что объяснил, что я могу поставить разговор в комментариях к видео, которое вы выясните следующее со мной. Делать да не перебивайте меня, что дайте вам мне досказать. Не запрещает культурная закон. Вы моя. Я понимаю, да, что вам потому очень, что вы знаете, очень что этот разговор сильно я не выставлю, хочется выговорить, пользуйтесь хочется этим. Оправдаться. И оправдаться, наверное, да прежде всего перед да собой, уже, потому да что стыдно. Да вы уже в глубине души, но, видимо, есть что-то не человеческое и стыдно за себя если и за свою деятельность. Если бы мне было стыдно, или что-то, вы говорите, я бы даже не говорил сейчас и заемщики виноваты, и Алина Александровна, и же с ней виноваты у вас во всем. Это все понятно. Вы переворачиваете. Вы хотите вот такие звонки, вы доказываете обратное, что, видимо, что-то где-то какой-то червячок еще здоровый поговорим, остался, как на базаре. И он, бедный, давайте, еще хочет доказать, что он хороший назад, и добрый. Вы меня не перекричите, все равно. 10 минут назад вы мне рассказывали о том, что почему вы так себя ведете, ведь это люди, которые попали в затруднительное финансовое состояние. И они не виноваты, что вынуждены были обратиться, скажем, в микрофинансовую организацию, потому что здесь не предоставляется, скажем, справок до НДФЛ или поручителя. Я был полностью с вами согласен и сказал, что да, это так, на самом деле. И сейчас вы переворачиваете и говорите о том, что я говорю о том, что наши клиенты это какие-то люди неправильные или еще что-то. Хотя нет, но вы же подождите, а в начале разговора, когда вы рассказывали о моих подписчиках, какие они, и я вместе с ними, как мы подписчики ваши. Подписчики ваши сказали, что это лягушки, которые в одном болоте. А какое движение? Это мертвое движение. Вы помогаете людям. Не если помогаю, бы вы помогали конечно. Людям, вы бы наоборот составляли какие-то, я не знаю, блин, да просто на листе А4 процедуры по подаче документов на банкротство или моменты, да на которые нужно обращать знаете? Внимание. Да откуда же вы знаете? Вот вы мне говорите, что да вы, я не знаю ничего я знаю. О вас. А вы-то обо мне так этим подавно ничего думаете, не знаете. Вот, вы что не думаете? Вы думаете, вы чего думаете? Ирина Игоревна сама, что ли, жалобу в Центробанк отправила? Ха? Что? Что? Да. Прозрение. Да. Я не вам, извините. Вы думаете, что у вас среди тысяч подписчиков нет ни одного человека, с кем бы я общался или кого бы я знал? Ну вот серьезно. А вы думаете, я вам уже повторила? Я еще раз вам повторила. Вы думаете, что Ирина Игоревна, вот жалобы, которые она разослала, она сама это сделала? Когда вы говорите, что ничего, да нет, я знаю, ничего полезного, она это сделала. Я знаю, вы говорите, что ничего полезного для людей. Алина Александровна, делаю. Какая жалоба приходит после, вы так интересно видео подписали там разоблачение какое-то. Эта жалоба пришла на второй день или на третий или на четвертый. Сразу после того момента, как я позвонил вам и сразу вам сказал о том, что вы не являетесь должником. Вы не являетесь Ириной Игоревной, вы являетесь Алиной Александровной. А что вам дальше еще делать? Конечно, вы сказали, все, Ирина, пора писать жалобу. Вообще-то это жалоба, вы сейчас опять-таки, ну вы врете, Артем, или вы не в курсе? Эта жалоба была написана... Я не вру. Эта жалоба была... Run.